лучший певчий. В сказках и притчах всегда говорится, коли вы слыхали, что орел правит птичьим царством, и что весь народ птичий у него в послушании. Пусть же так будет и у нас. Орел всем птицам голова, он им начальник. Волосным писарем при нем сорокопут, а на посылках все птицы поочередно. И на этот раз случилась ворона. Ведь она хоть и ворона, а все-таки ей отбыть свою очередь надо. Голова вздремнул, наевшись досыта, позевал на все четыре стороны, встряхнулся и со скуки захотел послушать хороших песен. Закричал он рассыльного. Прибежала в припрыжку ворона, отвернула учтиво нос в сторону и спросила, что ты прикажешь. «Поди, — говорит голова, — позови ко мне скорешенько, что не есть лучшего певчего. Пусть он убаюкает меня. Хочу послушать его, вздремнуть и наградить его». Подпрыгнула ворона, каркнула и полетела, замахав крыльями, что тряпицами. Словно больно заторопилась исполнить волю начальника. А отлетев немного, присела на сухое дерево, стала чистить нос и думать. «Какую да птицу я позову?» Думала, думала и надумалась, что никому не спеть против родного детища ее, против вороненка, и притащила его к орлу. Орел, сидя, вздремнул было меж тем сам про себя маленько и вздрогнул, когда вороненок вдруг принялся усердно каркать. Сколько сил доставало! А сам стал повертывать клювом, разевая его пошире, и надседался всячески, чтобы угодить набольшему своему. Старая ворона покачивала головой, постукивала ножкой, сладко улыбалась и ждала большой похвалы и милости начальства. А орел спросил, отшатнувшись, «Это что за набат? Режут кого, что ли, или караул кричат?» «Это песенник», — отвечала ворона. «Мой внучек, уж лучше этого хоть нищий государь, по всему царству своему не найдешь».